Этим Руди и занимался оставшийся до начала учебы месяц, в результате чего обнаружил, что Гарри приходится ему родней, не очень близкой, но все же. Впрочем, почти все волшебники приходились друг другу родственниками, это был очень тесный мирок. Озвучивать это Руди, однако, не стал, равно как и не сказал родителям о том, что ему удалось выяснить. Зачем их расстраивать? А вот самому нужно было очень серьезно подумать, с кем и как общаться в школе. Одно дело, если ты просто одаренный ребенок, а другое, если сын преступников. С другой стороны, письмо-то пришло не на настоящую фамилию, а на фамилию приемных родителей. Руди укорил себя за то, что не догадался спросить у гоблинов, как это так вышло. В документах он значится под другим именем, а попасть в хранилище все равно может. Слова — это магия. Его как-то не убеждали. Глава 5. Накануне 1 сентября Джейн Сент-Джон нанесла визит соседке. С Петунией Дурсли они никогда не дружили, так, обменивались приветствиями да могли перекинуться парой слов, если встречались в магазине, но тут дело было в другом. Если миссис Дурсли удивилась, то ничем этого не выказала, приняла нежданную гостью вполне радушно, напоила чаем, выслушала заслуженные дифирамбы в адрес роскошной новой кухни, расслабилась, а потому оказалась совершенно не готова к вопросу. «Миссис Дурсли, Гарри ведь завтра уезжает в Хогвартс», та разлила чай. «Че что, простите, вы сказали?» выговорила она, бледнее. «Я говорю, Гарри тоже едет в Хогвартс, насколько мне известно», беззаботно повторила Джейн. «Так, если хотите, мы подвезем его до Лондона». «Тоже», опешила Петуния. «Да, а разве Гарри вам не говорил? Хотя, может, Руди попросил его молчать». «Руди». Миссис Дурсли стало нехорошо. Сына Сент-Джонов, очень красивого, вежливого, воспитанного и умненького мальчика она прекрасно знала, бывало, даже ставила его в пример Дадли. «Боже, он что такой же?» «Ну да», по-прежнему беспечно ответила та. «И вы так спокойно об этом говорите». «Да я привыкла за столько лет», пожала плечами Джейн. «Мы с мужем, правда, думали, будто это какие-то паранормальные способности, ну знаете, как в кино, а оказалось, магия. Впрочем, это то же самое», подумав, добавила она. «И давно вы знаете?» осторожно спросила Петуния. «Лет 6 уже», ответила она. «Хотя Руди и раньше, скажем так, выделялся среди других детей. А вы, а я знала с самого начала», тяжело вздохнула миссис Дурсли, решив, что раз уж соседка обо всем знает, то можно ей пожаловаться. Оба его родителя были из этих. «Я так надеялась, что мальчик окажется нормальным, но нет». Она махнула рукой. «Я старалась не давать ему даже думать об этом. Да разве же вышло? Ну, ну, миссис Дурсли», успокаивающе произнесла миссис Сент-Джон. «Не нужно так расстраиваться. Вот поедет он в школу, там его научат управляться с его способностями, и вы сможете не волноваться ни о чем. Руди же справился, причем сам, в школу мы его только для подстраховки отправляем, ну и профессор МакГонагалл очень настаивала. Такая, знаете, приятная пожилая леди. Кстати, к вам она заходила или кто-то другой? Кто именно приходил, она прекрасно знала от Руди, которому, соответственно, рассказал Гарри, но ей интересно было выслушать мнение другой стороны. «Ах», сказала Петуния, с досадой подумав о том, что некоторым всегда везет, «к нам заявился совершенно ужасный громила, выглядел он как лесной разбойник, напугал Дадли до полусмерти и вдобавок», она оглянулась и шепотом произнесла, «вырастил ему поросячий хвостик». «ГМ», произнесла Джейн. «Это просто безобразие. Я бы на вашем месте подала на него жалобу». «Да, но кому, дорогая? И как, помнится, в детстве я написала письмо в эту их школу, но тогда здесь жила моя сестра, и я использовала ее сову. А теперь, ах, нет, лучше вовсе не связываться с этими странными типами». Она налила себе еще чаю. «А вы, должно быть, сильно расстроились, когда узнали, что Руди ГМ необычный мальчик». «Нет, что вы». «Немного обеспокоилась, конечно», сказала Джейн, «но я больше боялась, как бы его у нас не отобрали, а с остальным мы и так справились. Руди у меня просто золото». «Да, вам повезло с сыном», поддакнула Петуния. «Кости соседки были перемыты давным-давно, об усыновлении никто уже и не вспоминал». «ГМ, так, говорите, вы могли бы захватить Гарри? Честно говоря, я просто опасаюсь приближаться к тем людям. И вдобавок нам нужно отвезти Дадли в больницу, чтобы, ну, вы понимаете, как мы будем там объясняться, ума не приложу». Да уж, сочувственно покивала та и поднялась. Ну хорошо, мы заедем за Гарри утром. Спасибо за чай, миссис Дурсли. Ну, Руди, не подведи, сказал Юджин, обняв сына на прощание. Не подведи, Руди, выкрикнула Лиза, повиснув у брата на шее. И присылай мне письма. Слышишь, я уже хорошо твой почерк разбираю. Не пиши печатными буквами, я большая, ясно? Конечно, сказал он серьезно. Ты уже большая, только прекрати колотить по мне ногами, это вообще-то новые брюки. Вредный ты, фыркнула Лиза, но разжала руки и смирно встала рядышком. Будь там поосторожнее, попросила Джейн, поправив сыну воротник. Мало ли, что, и правда, пиши почаще. Ты же сов боишься, мама, улыбнулся он. Ничего, ради твоих писем как-нибудь потерплю, вздохнула она. Гарри, к тебе это тоже относится. Веди себя хорошо и ни с кем не ссорься. Руди, ты за ним присмотришь? Я постараюсь, мама, дипломатично ответил тот. Но может так выйти, что мы окажемся на разных факультетах, я же тебе объяснял, помнишь? Тогда будет сложнее. Когда это ты боялся трудностей? Усмехнулся Юджин, взъерошив ему смоляные кудри. Ну что, ты уверен, что вам лучше идти одним? Да, сказал Руди. Я достаточно узнал от профессора, так что не заблудимся, думаю. До встречи. Пошли, Гарри. Они направились к платформам. И все же я волнуюсь, сказала Джейн и шмыгнула носом. Руди не пропадет, ответил Юджин и подал ей платок. Поехали домой, вот что. Тем временем двое мальчиков пробирались сквозь толпу. Гарри, вот скажи, зачем тебе такой громадный чемоданище? Поинтересовался Руди, в очередной раз отцепив его от чужой тележки. Так в обычной все не умещалось. Одни котлы сколько места занимают? Угу. А про чемоданы с чарами расширения пространства тебе никто не сказал, хмыкнул тот и помахал легким саквояжем. Впрочем, ты же не с профессором за покупками ходил, этот твой лесник мог и не знать. Хагрид хороший, обиделся Гарри. А разве я сказал, что он плохой? Так, что у нас тут на билетах написано? Платформа 9¾, вот затейники, покачал головой Руди. А как это? Удивился тот. 9-ю вижу, 10-ю вижу, а нам куда? Нам, в столб, ответил Руди. Я серьезно, гляди да не туда, рыжих видишь, вон, целая стая, следи внимательно. А во, поразился Гарри, увидев, как те один за другим исчезают прямо в разделяющем платформы барьере. Вот и мы сейчас так же сделаем, идем. Руди был уверен, что справился бы, даже если б МакГонагалл не объяснила ему, что и как нужно сделать. Он просто чувствовал, где расположен проход. «Красиво», — сказал он, когда оба благополучно миновали барьер и оказались на заветной платформе. «Гляди, какой паровозище!» «Да», — завороженно произнес Гарри и едва не выронил клетку с совой. Ворона насмешливо каркнула и завозилась на плече у Руди. В списке разрешенных животных ворон, правда, не было, но он решил, что птица сможет жить где-нибудь поблизости, а он станет ее подкармливать. Хотя эта серая зараза и сама могла о себе позаботиться. «Пойдем места занимать, время», — сказал Руди. «А то потом начнется толкотня, и ты со своим чемоданом застрянешь». «Пойдем», — вздохнул Гарри. Они устроились в свободном купе и принялись смотреть на толчею за окном. Рыжее семейство бурно о чем-то спорило, размахивая руками, потом дети отправились по вагонам. «Ты всегда такой спокойный», — сказал вдруг Гарри. «И как это у тебя получается?» «Я долго тренировался», — ответил Руди, усмехнувшись. «Привычка. Ну и характер, опять же. О, гляди, отправляемся». Через пару минут платформа пропала из виду, а в скорости в купе сунулся один из рыжих. По виду, ровесник обоим мальчикам. «У вас свободно?» — живо спросил он. «А то в других вообще битком». «Садись», — сказал Руди, доставая книжку. «Места-то не купленные». Он углубился в чтение, краем уха слушая разговор Гарри с Рыжим, которого звали, как выяснилось, Роном. «Гарри Поттер», — не поверил тот, когда они представились друг другу. «Тот самый. И шрам у тебя есть? Дай посмотреть». «Ао». Руди вздохнул и постарался не слушать. Историю шрама Гарри ему тоже пересказал, да и в книгах об этом упоминалось. Но вот каково будет застенчивому соседу оказаться на публике, где все станут показывать на него пальцами, Руди представлял плохо. Сам он сумел бы послать надоед куда подальше, и по шее приложить, чтобы не приставали, но только не Гарри. А быть при нем нянькой Руди вовсе не собирался, у него имелись свои заботы. Тут он покосился на весело болтающих соседей по купе и поморщился. У Рона оказалась при себе препротивная крыса, толстая, облезлая и явно очень старая. Ворона с интересом посмотрела на нее, хрипло каркнула и нацелилась острым клювом, которым запросто пробивала ботинки, на спящего зверька. Уизли поспешил спрятать крысу за пазуху. Через какое-то время появилась проводница с тележкой сладостей. «Руди, купим, а?» Гарри посмотрел на него с надеждой. «Покупай, если хочешь. У тебя что, денег нет?» Пожал тот плечами. «А мне мама с собой много чего положила». Гарри, наивная душа, набрал полные руки сластей, и они с Роном принялись методично их уничтожать. Подумав, Руди достал домашние припасы и тоже перекусил. Сладкое он не особенно любил, поэтому импровизированный обед заедал яблоком. Потом заглянул мальчик, потерявший жабу, ушел, но вскоре вернулся на буксире у кудрявой девочки с настолько быстрой речью, что Руди даже не стал пытаться вникать в ее слова, расслышал только имя, рассеянно назвался сам и снова углубился в книгу. Кажется, остальные обсуждали, на какой факультет хотят попасть, а его это не особенно интересовало. Наконец, гости ушли, а Рон принялся объяснять Гарри правила какой-то спортивной игры, что тоже совершенно не занимало Руди. Тут дверь снова отворилась, и в купе вошли трое мальчишек. Судя по тому, как насупился Гарри, с кем-то из них он уже сталкивался. «Это правда?» — с порога спросил тот, которого Руди сходу определил в главари. «По всему поезду говорят, что в этом купе едет Гарри Поттер. Значит, это ты, верно?» «Верно», — кивнул Гарри. «Это Крэб, а это Гойл», — небрежно представил спутников первый, невысокий худощавый блондин. «А я Малфой, Драко Малфой». Рон закашлялся, сдерживая смех. Руди насторожился и отложил книгу. Драко Малфой неодобрительно покосился на Рона, открыл было рот, явно, чтобы сказать какую-то гадость, но тут вмешался Руди. «Привет», — сказал он, протягивая руку. «Я Рудольф Сент-Джон, рад знакомству, я наслышан о твоей семье». Малфой удивленно моргнул, но руку протянул. «Сент-Джон?» — переспросил он. «Что-то я не припоминаю». «Послушай», — серьезно произнес Руди, «можем мы с тобой поговорить с глазу на глаз, это важно». Гарри вытаращился на него с явным недоумением, а Рон, тот и вовсе приоткрыл рот. Судя по всему, Уизли Малфоев, равно как и наоборот, не жаловали. «ГМ, не уверен, что я этого хочу», — настороженно произнес Драко. «Хорошо, как угодно, только скажи, пожалуйста, твою маму зовут Нарцисса?» «Верно», — еще более напрягся Малфой. «Не понимаю, чего ты хочешь?» «Я объясню», — спокойно сказал Руди, «но наедине». «Ну, ладно, идем в наше купе», — решился тот. «Парни, погуляйте пока». Ворона обиженно каркнула и взлетела на плечо хозяина. «Интересный у тебя фамильяр», — заметил Драко, пока они шли по коридору. «Фамильяр, ХМ, не знаю, можно ли ее так называть, она же не волшебная», — усмехнулся Руди. «Обычная городская ворона. Я ее подобрал с перебитым крылом, вот теперь никак не избавлюсь. Любопытно». Малфой открыл дверь купе. «Заходи, располагайся». «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» «Уверен, я никогда не слышал о Сент-Джонах и тем более о тебе». «Да ты и не мог обо мне слышать, я же, как и Поттер, вырос у Макглов», — серьезно сказал Руди. «Это их фамилия, они меня усыновили». Драко нахмурился. «Интересные дела», — произнес он. «А Поттера ты откуда знаешь? Кстати, в поезде познакомились, будешь смеяться, но нет. Мы жили на одной улице», — фыркнул Руди. «Только он в 4-м доме, а я в 8-м. Так, общались иногда. Правда, он понятия не имел о волшебстве вот буквально до последних дней. А ты?» Совсем растерялся Драко. «Скажем так, я не знал, что это магия, но осознавал, что отличаюсь от обычных людей и могу всякое», — обтекаемо произнес тот. «Хорошо, родители у меня люди с очень гибким мышлением, на опыты не сдали, наоборот, всячески поддерживали. Так что никто моих упражнений не замечал. Повезло, не то что Гарри. А с ним что не так? Тетка его за любое проявление дара лупила чем придется», — пояснил Руди. «Там вообще какая-то темная история, не разберешься». «Ничего себе», — сказал Драко, осмысливая его слова. «Так, погоди, ты сбил меня с толку. Со мной-то ты о чем поговорить хотел? Тут, наверное, лучше просто показать», — серьезно произнес тот и вытащил из внутреннего кармана пиджака свернутый лист пергамента, который получил в Гринготтсе. «Сам смотри». Драко развернул лист и принялся его изучать, начав с солидных гоблинских печатей, которые разве что на зуб не попробовал. Судя по всему, свою родословную он знал на зубок, потому что быстро окинул взглядом раскидистое генеалогическое древо, задержавшись только на последних отпрысках семейства. Глаза его медленно, но верно делались круглыми. «Куда там сове?» «Рудольф», — выговорил он, переводя взгляд с листа на визави обратно. «Лучше просто Руди, я привык», — сказал тот. «Последний», — выдохнул Драко, глядя на него в упор. «Почему последний, если в роду еще остались живые мужчины?» Пожал плечами Руди, и не называя фамилию. «Предпочитаю оставаться инкогнито, пока во всем не разберусь. Мерлин великий и милосердный», — пробормотал Малфой, откровенно дрожащими руками передавая ему пергамент. «А до меня только сейчас дошло, на кого ты похож, на кого?» — заинтересовался тот. «Ну сам подумай, я видел старые колдографии, у тебя глаза материнские, а вот улыбаешься ты, как твой отец, родной, в смысле, биологический», — поправил Руди. «Я как-то привык считать родными других людей. Ну ладно, это уж мелочи, разберемся по ходу дела, Драко». «А?» — очнулся он. «Ты можешь пообещать не трепаться? А чем? Обо мне. Я же сказал, что пока останусь Сент-Джоном. Не думаю, что в школе так уж рады будут видеть потомка, ну, ты понял. А так, мне хочется выяснить, что же произошло, как родители загремели в тюрьму, а я оказался у Макглов. Согласись, проще заниматься этим ГМ под псевдонимом. Я буду молчать», — заверил Драко, но тут же спросил. «А маме сказать нельзя? Никому нельзя», — нахмурился Руди. «Ну маме, наверное, все-таки можно, но не сразу. Ладно, дай мне немного осмотреться и понять, что тут у вас к чему». «Договорились», — кивнул тот. «Ох, так мы же с тобой двоюродные братья, получается. Ага, беленький и черненький, очень забавно», — фыркнул Руди. «Но опять же, да молчу я, молчу», — замахал руками Драко. «Вот только одна проблема». «А, факультет», — сказал тот. «Папа мне рассказывал, как это происходит. Есть в школе такой артефакт, распределяющая шляпа. Я читал, а, тем лучше. Так вот, почти вся наша родня училась на Слизерине, а там маглорожденных сроду не бывало. Понимаешь, о чем я? Тебя шляпа, скорее всего, отправит именно туда, и случится жуткий скандал». «Да», — протянул Руди. «Ну и ладно, скандал так скандал. Остальные ученики тебя затравят», — серьезно сказал Драко. «Там ведь большинство чистокровные, ну, полукровки попадаются. И очень много детей бывших, сам понимаешь, кого. Просись на Рейвенкла, что ли?» Хотя, он задумался, то и дело взглядывая на Руди. Тот терпеливо ждал, пока новоявленный кузен завершит мыслительный процесс. «К Моргане это все», — выдал тот. «Будут отправлять на Слизерин, иди. А я тогда шепну остальным, кто ты такой на самом деле, они не выдадут. Мне папа говорил, все дела слизеринцев остаются только между ними. Никто не станет болтать попусту. А тебе, может, еще и расскажут что-то интересное, ну, касаемо твоего дела». Руди довольно улыбнулся. Из прочитанного он успел примерно понять, какими принципами руководствуются представители того или иного факультета, и теперь был рад слышать подтверждение своим выкладкам. «Договорились», — сказал он. «Давай держаться вместе, братец. Старший или младший?» — тут же спросил Драко. «Ты что, родословной не видел? Я январский, а ты июньский, так что я старше. Хоть знаю теперь, когда у меня день рождения», — улыбнулся Руди. «Ну ладно, пускай», — милостиво согласился тот. «Мама тоже младшая из сестер, так что это символично. Это уж точно. А теперь я пойду в то купе, переоденусь, вон, уже объявляют, что мы подъезжаем. Ага, на распределении увидимся». «А чем это ты столько времени трепался с Малфоем?» — недовольно спросил Уизли, натягивая потрепанную мантию. «А почему тебя это интересует?» — приподнял брови Руди. «Потому что приличные люди с этими, короче, не будут с ними водиться». «Ну и не водись, кто ж тебя заставляет?» — пожал тот плечами, и Рон завис. Ворон разразилась насмешливым карканьем. «Гарри, ты готов? Пошли на выход». Глава 6. «Ты на какой факультет хочешь?» — подергал Поттер Сент-Джона за рукав. «Я точно-точно на Гриффиндор». «Зачем?» — спросил тот, наблюдая за процедурой распределения. «Как это зачем? Не желаю быть в компании с Малфоем, а он наверняка попадет на Слизерин», — поморщился Гарри. «Его приятели уже там, значит». «Ну, точно». Руди вздохнул. «Что ж, Поттер, Гарри», — вызвала МакГонагалл. Тот на подгибающихся ногах прошел к шляпе, посидел с нею на голове, а потом с сияющим видом отправился к гриффиндорскому столу, за которым тут же начали скандировать что-то вроде «С нами Поттер, Сент-Джон, Рудольф», — произнесла волшебница, и он подошел к табурету. «Надо же», — скрипуче произнесла шляпа, Голос ее раздавался прямо у него в голове. «Какое интересное сочетание. Тебе будет хорошо на Рейвенкла, мальчик, ты умен и рассудителен. Но и на Слизерине тоже не дурно. Ты хитер, скрытен и изворотлив. И достаточно храбр, так что и Гриффиндор подойдет. Какой же сделать выбор? Я предпочитаю Слизерин», — подумал Руди в ответ. В общем, он ничего не имел и против Рейвенкла, а на Гриффиндоре сумел бы присматривать за Гарри, но зато на Слизерине оказывался заметно ближе к своей цели. «Уверен?» — спросила шляпа с сомнением. «Тебе там придется нелегко. Неважно, я уверен. Ну что ж, Слизерин». Большой зал притих, когда черноволосый мальчик с никому неизвестной фамилией, скорее всего, Маглорожденный, снял шляпу и спокойно сел за слизеринский стол рядом с Дракомалфоем, который тут же начал ему что-то нашептывать. Макгонагалу присмотрелась. На новичка начали коситься с презрением и даже некоторой брезгливостью, но тут Малфой шепнул что-то сидящему по другую сторону от него Нокту. Тот удивленно приподнял брови и передал это своему соседу. Через несколько минут слизеринцы уже посматривали на Сент-Джона хоть и немного удивленно, и даже подозрительно, но без явно выраженной неприязни. «Интересно», — произнес Дамблдор, глядя в ту же сторону, — «что это вдруг случилось со шляпой, если она отправила Маглорожденного мальчика на Слизерин? Он вполне может оказаться незаконнорожденным отпрыском какого-нибудь волшебника», — пожал плечами Снейп, посмотрев на Сент-Джона. «Да, лицо у того было породистое, и кого-то он до боли напоминал, но вот кого. Хотя мало ли однокашников гуляло с симпатичными маглами». В спальне оказалось довольно уютно, кровать была удобной, а большего Руди от общежития и не ждал. Крэб с Гейлом давно уже сопели вовсю, а на соседней кровати маялся бессонницей Малфой, вертелся с боку на бок, вздыхал, затихал ненадолго, потом снова начинал возиться. Сент-Джон сжалился над ним, тоже повернулся, стараясь сделать это как можно более шумно, и зевнул. «Руди!» — тихо позвал Драко. «Не спишь?» «Неа, я поздно засыпаю, мне по ночам думается хорошо. А ты чего крутишься?» «Ну, так, залезай ко мне», — предложил Руди. «Кровать широченная, тесно не будет, только подушку свою возьми». «Это как-то», — засомневался Драко. «Брось, Лиза, это моя сводная сестра, постоянно ко мне шастает, если не спится. Подумаешь, потрепаться ночью нельзя, что ли?» «Ну ладно», — решился тот и через полминуты забрался к кузену на кровать. «Бррррр, да чего же пол холодный? Да тут вообще как-то не жарко», — хмыкнул Руди. «Жаль, что общежитие располагалось в подземельях, ворону пришлось выпустить на волю. Ну так что, начнут меня травить, как думаешь?» «Вряд ли», — подумав, — ответил Драко. «Пока станут присматриваться. Расспрашивать прямо никто не будет, все же понимают, что обстоятельства бывают разные. Вдобавок я сказал, что лично видел печати Гринготтса и уверен в их подлинности. Преподаватели меня не опознают, да им в голову такое не придет. Никто и знать о тебе не знал. В приюте сказали, что я вроде бы родился раньше срока, значит, был мелкий. А под этими мантиями ничего не видно», — рассудительно произнес Руди. «Если не говорили прямо, то окружающие могли и не заметить. Но к чему такие тайны разводить? Мало ли», — вздохнул Драко, стягивая с него половину одеяла. «Война же шла, а женщина в положении более уязвима, сам понимаешь, а твою мать дома даже силой бы не удержали. Вот, видно, она и скрывала». Он зевнул. «Спи давай», — хмыкнул Руди. «Что, не привык в чужом месте ночевать? Угу, мне проще, я в летние лагеря ездил. Мы там вообще в палатках жили. Угу, совсем уже сонно ответил Драко и мирно засопел. Руди же думал, с чего начать свои изыскания. «Для начала, наверное, хватит библиотеки. Там наверняка хранятся подшивки газет. Главное, чтобы никто не заметил его навязчивого интереса ко вполне определенным личностям. А потом, когда он лучше познакомится с остальными, можно начать задавать вопросы. Опять же, попросить Драко навести справки у родителей, те-то наверняка знают, но это позже. А пока», — Руди тоже зевнул, спихнул кузена со своего плеча и повернулся к нему спиной, — «пора было спать». Проснулся Руди по обыкновению рано. Дома отец выезжал на работу около половины восьмого, мама его провожала, следом просыпалась Лиза, затем нужно было собираться в школу, словом, дрыхнуть до полудня он не привык и даже не помнил, что когда-либо залеживался в постели, даже если ложился за полночь. Драко, как выяснилось, стянул на себя почти все одеяла и окуклился, как выражалась Джейн Сент-Джон. Должно быть, замерз. Самому Руди холодно не было, он всегда спал с открытым окном, притворяя его только зимой, в самые холода, а этот мальчишка оказался неженкой. Он присмотрелся внимательнее. Кузен был невысокий, худенький, тонкокосный, с бледной до прозрачности кожей, а лицо даже во сне казалось по-детски капризным и чуточку обиженным. «Ох, и намучаюсь я с ним», — подумал Руди и принялся будить новоявленного родственника. «Какой бы он ни был, не бросать же его». Драко отбивался и норовил зарыться в подушки, но Руди хорошо натренировался на Лизе, поэтому живо отобрал у кузена все постельные принадлежности и скинул его на холодный пол. Тут-то он живо проснулся, подхватился и бросился одеваться, недовольно бурча себе под нос. Тем временем проснулись два других соседа и неторопливо и целеустремленно, как бегемоты на водопой, двинулись умываться. «Драко, ты пробор по линеечке вымеришь?» — спросил Руди, закончив чистить зубы. «Нет», — обиженно ответил тот, рассматривая себя в зеркало. «А теперь ты что делать собрался?» «Ой, нет, только не это». Руди выхватил у Драко флакон с чем-то душистым и зашвырнул его в мусорку. Не успел тот возмутиться, как Сент-Джон взял его за шкирку, сунул головой под кран и включил воду, правда, не ледяную, а то с кузена осталось бы простудиться. «И не брыкайся», — приговаривал он, — «тоже еще придумал. Ты не девчонка, чтоб всякой пакостью мазаться. Давай, вытирай башку. Вот так, так и так, пусть само высохнет, нормально будет. Тебе легко говорить», — буркнул мокрый взъерошенный Драко, — «у тебя вон какая грива». «Ну извини, уж таким уродился», — пожал плечами Руди, пару раз проведя по черным кудрям расческой. Лиза завидует до ужаса, сама-то она светленькая, почти как ты, всей прически, два крысиных хвостика. Но, поднял он палец, никаких этих, гелей, лаков и прочего, рано еще, а парню это вообще неприлично, если он не звезда или актер какой-нибудь, которых по телеку показывают. Уяснил, лучше уж покороче постричься. Драко, видимо, представил себя остриженным под полубокс, потому что перестал дуться и хихикнул. Он вообще был на редкость отходчивым, это Руди уже отметил. «Обсох?» – спросил он. «Тогда идем завтракать». За столом, отметил он, с ним совсем не общались, ограничиваясь просьбами передать что-либо, но посматривали с большим интересом. В принципе, такое положение вещей Руди пока что устраивало, он прекрасно понимал, что лезть в чужой монастырь со своим уставом нельзя, а когда на него наглядятся вдоволь, тогда можно будет уже и заговорить с кем-то, и вопрос задать. «Да, Слизерин, это совсем другое дело, нежели Гриффиндор, там вон Гарри уже вовсю болтает с Рыжим Роном и остальными. Может, на том факультете легче было бы адаптироваться, но здешние ребята наверняка знают больше, а только этого Руди и надо. Смотри, кошка», — произнес он, когда они спешили на занятие. Руди страшно раздражала необходимость приноравливаться к движущимся лестницам, которые, вдобавок, вели себя абсолютно непредсказуемо. Нет, может, к седьмому году обучения школьники и запоминали, в какой день недели одна из сотен лестниц ведет именно на нужный этаж, но пока вычислить логику их перемещения казалось нереальным. «Это миссис Норрис, завхоз ее так зовет», — пояснил Драко. «Она с ним вместе нарушителей ловит». «Ух ты, патрульная, значит», — улыбнулся Руди и остановился погладить серую кошку, которая явно удивилась такому к себе отношению. «Здорово, пойдем», — потянул его за рукав Малфой. «Опоздаем еще». «Да ладно тебе, подумаешь, история магии. Учебник почитаешь, и довольно, а профессор Биннс вообще не замечает, кто на месте, а кто нет». «Не слышал разве, что старшекурсники говорили?» Сент-Джон взял кошку на руки и пощекотал ее под подбородком, дождавшись удивленного мурлыканья. Миссис Норрис вытаращила на него глазище, словно не верила увиденному. «Погладь». Драко осторожно коснулся серой шерсти. Кошка выпустила было когти, но тут же спрятала их, сделав вид, будто просто хотела поудобнее устроиться на руках у Руди. «Обожаю, когда они так мурчат», — сказал тот, осторожно спуская миссис Норрис на пол. Та подумала, выгнула спину и потерлась о его ногу, оставив клочья шерсти на брюках. «Тебя бы вычесать, милая», — Драко хихикнул. «Идем уже». На историю они предсказуемо опоздали, а вот на трансфигурацию первокурсников отконвоировал староста, знавший, что профессор МакГонагалл не применит оштрафовать слизеринцев за малейший промах. Сама МакГонагалл, как и большинство профессоров, с удивлением присматривалась к Руди Сент-Джону. Такого, чтобы маглорожденный угодил на слизерин, не бывало спокон веков. Может быть, он и впрямь чей-то бастард, но сам о том не знает. Это объяснение было всем хорошо, но не устраивало только одним. Почему однокашники обращаются с Сент-Джоном настолько ровно? Никто даже не попытался задеть его или высмеять грязную кровь, а с Малфоем, уж кто больше всех кичился знатным происхождением, так это он. Они вообще были не разлей вода. Вернее сказать, Драко таскался за Руди хвостом, ни на минуту не выпуская из поля зрения, а разговоры они, судя по всему, вели достаточно серьезные, потому что ни смешков, ни перемигиваний никто не замечал. Ну, следовало надеяться, что Снейп выяснит, в чем тут дело. «Ты чего сидишь?» – спросил Драко, упорно пытавшийся превратить спичку в иголку. «Размышляю. О чем? О смысле жизни», – фыркнул Руди, глядя на свою спичку, но даже не собираясь приступать к заданию. «А если серьезно, я думаю о том, какой чепухой мы заняты. ГМ», – Драко опустил палочку. «Поясни». «Поясняю», – тот вздохнул. «Ты вот видишь причинно-следственную связь между произнесенным заклинанием, взмахом палочки и превращением спички в иголку, вот и я не вижу, а она есть, ГМ», — повторил Малфой, переварив эту тираду, и придвинулся ближе. «И какая же, а мне-то откуда знать, нам этого не объяснили. Вот я учебник зельеварения полистал, там все понятно». «Да что ты говоришь, профессору Снейпу в пятницу скажи об этом, вот уж он порадуется», — хмыкнул Драко. «Я серьезно», — покосился на него Руди. «Там есть рецепт, сколько чего положить, в каких пропорциях смешивать, какой огонь поддерживать и так далее. Если у кого руки из плеч растут, сумеет состряпать, что надо. А еще, дорогой кузен, у нас имеется масса справочников по растениям, грибам, животным и прочему. Так что если у кого-то не только руки нужным концом приставлены, но и голова на плечах имеется, тот всегда может в эти справочники заглянуть и попытаться разобраться, зачем в зелье нужно добавить чью-то там чешую, как влияют на свойства этого варева флокбер-черви, и что получится, если смешать, не знаю, сок аконита с наперстянкой, например. Поэтому тут разобраться, если и не слишком просто, то возможно. Тут он умолк и внимательно посмотрел на Драко. «Стой, ты что, хочешь сказать, тебе это даже в голову не приходило?» Малфой тяжело вздохнул. «Ну вот об этом я и говорю», в свою очередь вздохнул Сент-Джон. «Научный подход применять не обучают, показывают только приемы, и башку включать тоже не учат. Наверное, профессор Снейп тоже думал, как ты», — подал голос Драко. «Папа говорил, он много чего наизобретал, у него наград масса, и он самый молодой мастер зелий. Вот тебе и доказательства», — фыркнул Руди. «Теперь понимаешь, почему я не могу просто помахать палкой и что-то там сказать? Вроде понимаю. А что ты собираешься делать? Сперва додумать мысль. Смотри, спичка состоит из волокон древесины, плюс еще серная головка. Значит, когда я произношу заклинание, молекулярные связи рвутся, и органика каким-то образом превращается в неорганику. Драко, очнись», — пощелкал он пальцами. «Я ничего не понял», — потряс тот головой. Руди поморгал, потом вспомнил, с кем имеет дело, и тяжело вздохнул. «Все в природе состоит из атомов», — начал он заунывно. «Хотя бы об этом ты слышал?» Драко явно устыдился. «Понятно. Хорошо, просто поверь мне, все в природе состоит из атомов. И вот это», — он постучал по столешнице, — «и мы с тобой, и воздух тоже. Давай, я нарисую, может, так нагляднее будет». Через 10 минут Драко жалобно спросил: «Это что, всех маглов такому учат?» «Ну, вообще-то, в школе это проходит попозже, но я готовился поступать в очень продвинутый колледж, так что занимался дополнительно», — дипломатично сказал Руди. «Что, совсем-совсем ничего не понятно? Или я так скверно объясняю? Общую идею я вроде бы уловил», — задумчиво произнес тот. «Только никак не могу уложить в голове, как это может быть, чтобы и воздух, и твердый стол, и мы с тобой состояли из одних и тех же элементов». «Тогда пока просто поверь на слово», — серьезно сказал Сент-Джон. «Я тебе потом книжку дам, «Физика для начинающих», — там доступным языком расписано и картинки поясняющие есть, а то я рисую не очень здорово». «Так вот, погоди», — перебил Малфой. «Кажется, до меня дошло. Трансфигурация потому и возможна, что вещи состоят из одних элементов». «Да, по-моему, если совсем просто, то так», — кивнул Руди. «Только гляди, чтобы разорвать связи между этими элементами, нужна энергия, а это, выходит, и есть наше заклинание, и наши усилия, желание, не знаю, как правильнее будет назвать. Итак, мы прикладываем энергию, зачем заклинание и палочка, не знаю, может, концентрироваться помогают. Атомы перестраиваются, образуя кристаллическую решетку. Чичерт, Драко хихикнул. Я забыл, что стол тоже деревянный, мрачно произнес Руди, глядя на неровной формы металлическое пятно посреди парты. Но спичка стала железной, это уже плюс. А обратно сможешь? Сейчас попробую. Ага, обратно даже проще. МакГонагалл уже сказала, трансфигурированные вещи возвращаются к первоначальному состоянию. То есть если сильный маг их заколдовал, то нет или не сразу, а у таких как мы. Малфой пожал плечами. Ладно, поехали дальше, ухмыльнулся Сент-Джон. Надо спичку на что-то другое положить, или в руке держать. Эй, ты поаккуратнее, а то еще руку себе заколдуешь. Тоже верно, дай учебник. Хотя нет, он бумажный, а бумагу из дерева делают. О, пергамент давай, он же из кожи. Заодно узнаем, грозит ли что-то рукам. С третьего раза спичка начала становиться цельнометаллической без ущерба для окружающих предметов. Но это никак не иголка, заметил Драко, повторявший все за Руди и тоже добившийся некоторых успехов. А это уже изменение формы, но я не представляю, какое именно слово в заклинании за нее отвечает и куда ставить акцент. Давай попробуем разные, у нас еще времени полно. К концу занятия они все-таки одолели проклятые спички. Помог Нот, сидевший впереди и с интересом прислушивавшийся к перебранке однокурсников. Он успел кое-чего нахвататься дома и подсказал, что за форму отвечает не слово, а правильный взмах палочки. Взамен он получил короткую лекцию по магдловской физике и химии и отвернулся, озадаченный, но заинтересованный. Рисунки Сент-Джона с пояснениями пошли гулять по рядам. МакГонагалл, искренне порадовавшаяся за магдлорожденную Грингер со своего факультета, которой удалось хоть наполовину превратить спичку в иголку, впала в некоторый ступор, обнаружив, что с этим же заданием легко справилось большинство слизеринцев во главе с невозмутимым Сент-Джоном и сияющим Малфоем. Впрочем, в большинстве своем это были чистокровные, а их наверняка обучали еще до школы. Баллы, однако, все равно пришлось начислять. «А что ты скажешь о чарах?» — с интересом спросил Драко, выслушав наставление маленького профессора Флитвика. «Пока не знаю», — честно ответил Руди. «С трансфигурацией все понятно. Закономерность мы вычислили. Нужно просто тренироваться и еще почитать что-то посерьезнее школьного учебника. Ага, в сочетании с этими твоими магдловскими книжками. Да, просто чтобы раскрепостить сознание», — улыбнулся он. «Вингардиум Левиаса. Нет, не выходит. Что ж такое? Почему я себя могу поднять в воздух, а перышко? Нет. Что?» Драко выронил палочку и полез за ней под парту. «Что ты можешь? Ну, у магдлов это называется левитацией, а как у вас, не знаю», — пожал Руди плечами. «Показать?» — тот закивал. «Сейчас, сосредоточусь, только у меня на полдюйма выйдет, не больше», — предупредил он, оценив круглые глаза кузена. «Если лежа, то дюйма полтора, если стоя, вообще едва-едва». «Стоп, вот оно что, что?» — прошептал Драко, который явственно видел, как Руди на пару секунд воспарил над сиденьем, даже руку просунул между ним и скамьей, чтобы удостовериться. «Ты хоть соображаешь, что на такое способны только великие маги? Значит, я еще не очень великий, просто так летать я не умею», — спокойно ответил Руди, рисуя человеческие фигурки. «Смотри сюда, если я стою, весь вес приходится в одну точку, и, чтобы его поднять, надо потратить очень много сил», — он нарисовал жирную стрелку. «А если лежу, то вес распределен по большей поверхности. Вот, тонкие стрелочки видишь, это как бы подъемная сила, тут я ее прикладываю к одному месту, а тут сразу в нескольких». «Ладно», вернул себе присутствие духа Драко. «А чары тут при чем? Хотя если ты и без них можешь взлететь, не могу пока, то ли сил не хватает, то ли сноровки», тот потер лоб. «Мне бы сообразить, что именно я делаю и как». «Нет, плохо я физику учил, Руди», произнес Малфой с видом человека, на которого снизошло откровение. «Ты же на трансфигурации говорил, помнишь, что чем выше над землей, тем воздух разреженнее, потому что там меньше этого, кислорода, а в космосе вообще все невесомые. Хотя я и не могу себе этого представить, гений», — искренне произнес Сент-Джон. «Вот что значит свежий взгляд, а меня заклинило. Значит, выходит, чары в этом задании, частный вариант трансфигурации, только мы воздействуем не на предмет, а на его окружение, конкретно, на воздух под перышком. Давай пробовать». «Получилось», — выпалил Драко минут через пять, когда его перо взмыло в воздух. Он, правда, подозревал, что Руди промешкал специально, Все-таки не сам додумался до этого, но решил, что это не важно. Такая учеба была ему больше по нраву, чем скучное зазубривание заклинаний. И даже если придется прочитать парочку магловских книжек, от него не убудет. А управлять им как? С интересом произнес Руди. Ага, тут, похоже, надо просто действовать силой мысли, а палочка – проводник. Эй, вы, постучал его по плечу Теодор, делитесь секретами. Если так дело пойдет, то мы Гриффиндор задвинем куда подальше. На, изучай, сунул ему рисунки Драко и зафыркал. Ты умный, сам сообразишь. Ага, протянул Нот. Ай точно, знаешь, Сент-Джон, нам с тобой очень повезло. Я рад, мне на Слизерине нравится, ответил тот. А ничего, что меня маглы воспитывали. По сравнению с Поттером, которого тоже воспитывали маглы, ты идеален. А уж Уизли, который числится чистокровным, ты и вовсе фору дашь, сказал Забини, сидевший рядом с Ноттом. Манеры, дело наживное. Вон, Малфой тебя подтянет, если что, он дрессированный. Я не дрессированный, я воспитанный, оскорбился тот. Но правда, Руди, если что-то непонятно, сразу спрашивай. У нас много такого, чего люди со стороны не то что не знают, не замечают даже. И вы тоже ему подсказывайте, если что. Разумеется, это же Слизерин, пожал плечами Нот. Никто никогда не сдаст своих и всегда придет им на выручку. Спасибо, искренне произнес Сент-Джон. Похоже, я не ошибся факультетом. Глава 7. Драко, прекрати вздыхать, произнес Руди вполголоса, если не спится, иди сюда, я ж сказал, я очень поздно засыпаю. Да мне неловко как-то, буркнул тот, но все-таки притащился со своей подушкой. Крэб с Гейлом никому не скажут, конечно, но мало ли, а что такого-то, не понял Сент-Джон, я вообще не понимаю этого бреда. Почему девчонки могут полночи шушукаться под одним одеялом, а мальчишкам это запрещено? Тем более, мы с тобой близкие кровные родственники, да и возраст, мягко говоря, утешил, фыркнул Малфой. Ладно, ты успел что-нибудь узнать? Пока нет. Подолгу в библиотеке сидеть не с руки, а если я постоянно буду просить подшивки газет того времени, мадам Пинс меня заложит, как пить дать, и отговориться мне нечем. Это у маглов бы прокатило. Пишу реферат по истории, изучаю источники, а мы-то на гоблинских войнах застряли, какие там рефераты. Сразу станет ясно, я разыскиваю что-то определенное. Скажи, для Поттера ищешь, сказал Драко, подумав, тот же период, а сам он, что, не в состоянии. Если бы мы делали это вместе, тогда сошло бы, но его в библиотеку только эта их подружка способна затащить, и то силой. Если бы я мог написать домой, осторожно произнес Малфой. Папа наверняка многое помнит, и мама тоже, и документы могли сохраниться. Не надо, мотнул головой Сент-Джон. Пока рано, потерпи, ладно, потом устроишь сюрприз, угу. Знаешь, сказал вдруг Драко, я думал, учиться будет совсем скучно, а с тобой вроде и ничего. Я никогда бы не придумал, как магловскую физику приспособить к чарам. Так ты ее не знаешь, как бы придумал-то, улыбнулся Руди. Да если бы даже и знал, все равно. Кстати, я ту твою книжку, ну, занимательную физику, прочел и даже почти все понял. Ну, учитывая, что она предназначена детям до 5 лет, и Лиза зачитала ее до дыр, то я поздравляю тебя с этим достижением. Драко засмеялся, с удивлением понимая, что ни капли не обиделся. Наверное, потому, что Руди вовсе не собирался его оскорблять, а просто констатировал факт. А еще у тебя есть что-нибудь почитать? Есть, но дома, сказал Руди. С этими совами неудобно книжки переправлять, да и мама их побаивается. Я после рождественских каникул привезу побольше всего, а пока так, по памяти буду. Не думаю, что нам что-то очень сложное до тех пор покажут. Давай, спи уже, второй час ночи. Откуда ты знаешь, Драко? У меня часы на руке. Он сунул кузену под нос светящийся циферблат. Механика, папа мне свои отдал. Работают даже здесь. Я тоже такие хочу. Я тебе на день рождения подарю. А теперь спи, ради бога, Руди. Руди, погоди. Нагнал его перед завтраком Гарри, каким-то чудом отцепившийся от Рона. Привет, сказал Сент-Джон. Что стряслось? Ничего, я просто. Руди, ты что, вообще теперь со мной разговаривать не будешь? Мне показалось, это ты не горишь желанием со мной общаться, обтекаемо ответил тот, жестом показав Драко, чтобы не вздумал влезть. Давай отойдем, что ли, а то посреди коридора разговаривать неудобно. Ну вот, так в чем дело, Гарри? Тот посмотрел на него несчастным взглядом. «Ты как попал на Слизерин, совсем другим стал», — сказал он. «Ходишь постоянно под ручку с этим скользким Малфоем, шушукаешься с ним, с остальными тоже, а на меня вообще ноль внимания. Значит, это все правда, как оказались на разных факультетах, так и дружбе конец». Руди тяжело вздохнул. Объяснить, что дело тут не только в факультете, он не мог, что дружбы между ним и Гарри, в сущности, никогда и не существовало, тоже. «И как прикажете выкручиваться? А ты, как на Гриффиндор попал, тоже изменился», — ответил он. «Вот зачем ты сегодня профессору Снейпу надерзил? Что-то я раньше за тобой таких наклонностей не наблюдал. А чего он ко мне прицепился?» «Он не прицепился, он задал тебе вопрос. Он преподаватель, ты ученик, так веди себя, как подобает. Я же на трансфигурации профессору МакГонагаллу не хамлю». «Я и не хамил, а он вообще ни за что баллы снял, а потом еще Невиллу пострадал, так с него тоже». «Гарри», — искренне произнес Руди, — «я на твоем месте гонялся бы не за баллами, а за знаниями. Это ваша приятельница, как ее, кудрявая такая, Гринджер?» «Ага, точно, умная девочка, держись ее, а с Уизли лучше не связывайся, от них одни неприятности». «Это Малфой тебе напел, Гарри?» — терпеливо сказал Руди. «Я тебя не узнаю. Мы меньше 2 недель в школе, а ты стал совершенно другим. И этот другой ты мне не по душе, уж извини. Могу попросить прощения за то, что выбрал Слизерин, но это будет неискренне. Мне там очень нравится. Ребята, конечно, заносчивые, но своих в обиду не дают. Мне шляпа тоже предлагала Слизерин, но я как подумал, что окажусь рядом с этим белобрысым. Да чем он тебе насолил-то?» — изумился Сент-Джон. «Вы даже парой слов не перемолвились. Мы встретились у мадам Малкин, когда Хагрид меня за покупками водил», — буркнул Поттер. «Он мне еще тогда не понравился, а потом пришел в купе. Покажите ему Гарри Поттера, тоже мне, аристократишка. Его отец, пожиратель смерти, ты знаешь?» «Знаю, конечно, на Слизерине у многих родители такие», — равнодушно пожал плечами Руди. «Но Дракота не виноват, он немножко придурковатый, как все чистокровные, но, в целом, хороший парень, да и прочие тоже. А теперь пойдем в зал, не то без нас все съедят». За завтраком Малфой осторожно спросил, что ему надо было. «Убеждал меня в том, что слизеринцы – зло», – коротко ответил Сент-Джон. «Успешно? А как же? Я боюсь даже представить, что будет, если он узнает. Ха! Поттера я бы не опасался, а вот Лонгботтома. Ты не смотри, что он такой тюфяк с виду, родители у него были аво-го. Вот это-то меня и волнует», – пробормотал Руди, отыскав взглядом Невилла. «Не сходится у меня, не складывается картинка, а время уходит». Драко успокаивающе погладил его по руке. «Не надо», — начал он, но фразу не закончил, потому что над их головами кто-то громко произнес. «Глянь-ка, братец, какую кралю себе Сент-Джон оторвал». «Ну а что?» — рассудительно отозвался почти неотличимый голос. «Ничего себе, блондиночка. Говорят, у слизней это нынче модно». О том, что произошло дальше, все рассказывали по-разному. Детали различались, сходилось лишь одно. Первокурсник Сент-Джон выскочил из-за стола. В лицо одному из близнецов Уизли полетело здоровенное тяжелое блюдо с чем-то горячим, а второго Руди ударил одновременно головой в лицо, обоими кулаками в живот и коленом ниже пояса. После этого Уизли прилег рядом с братом и мог только подвывать. «Авось не сдохнет», — сказал Сент-Джон, поправив растрепавшиеся черные кудри, выудил из-за стола оцепеневшего Малфоя и увел его прочь прежде, чем опомнились преподаватели и прочие ученики. Такого, чтобы первокурсник уделал без помощи магии 2 здоровенных третьекурсников, здесь еще не видали. Профессор с ней порвал и металл. Мало того, что у него на первом курсе оказался неизвестного происхождения мальчик, который, хоть и занимался прилежно и вел себя безупречно, но все равно казался бельмом на глазу. Мало того, что он каким-то непостижимым образом сдружился с младшим Малфоем, и тот теперь от него не отходил. Так еще этот Сент-Джон устроил безобразную драку в большом зале, и в этом нужно было разобраться. «Вы меня вызывали, сэр», — произнес тот, появившись в дверях. Жест, которым мальчик откидывал назад непослушную прядь, казался с ней познакомым. Ему вообще мерещилось, будто где-то он уже видел этого Сент-Джона. Стоило посмотреть, как они с Малфоем склоняются над столом в классе, Драко терпеливо объясняет что-то, Руди задает вопросы, внимательно выслушивает, кивает, потом быстро взглядывает на преподавателя и возвращается к делу, как профессора посещало чувство дежавю. Сам Драко на контакт не шел. Разумеется, Снейп попытался побеседовать с ним тет-а-тет, но мальчик в ответ на вполне резонный вопрос о том, как эта грязнокровка очутился на Слизерине и почему сам Драко водит с ним дружбу, ответил лишь: «Сэр, я не могу вам ничего сказать, я обещал, но поверьте, в жилах Руди течет чистейшая кровь». После этого он замкнулся в молчании. Домой он об этом, судя по всему, тоже не писал, поскольку осторожные намеки Малфою-старшему ничего не дали. «Вызывал, мистер Сент-Джон», — произнес профессор, пытаясь встретиться глазами с мальчиком. Тщетно. Тот смотрел из-под полуприкрытых тяжелых век так, что поймать его взгляд было решительно невозможно. «Извольте объяснить, что послужило причиной безобразной драки в большом зале сегодня утром». «Это была не драка, сэр», — по-прежнему невозмутимо ответил тот. «Это было справедливое возмездие». «Неужели?» — Снейп приподнял бровь. «Впрочем, если хорошенько припомнить это событие, то палочки Сент-Джон не касался, складывалось впечатление, что блюдо полетело в одного из Уизли само собой. Если это не вербалка, то для первокурсника». «И за что же, сэр?» Эти двое недвусмысленно намекнули на наличие нетрадиционных сексуальных отношений между мной и мистером Малфоем, отчеканил тот. «Я готов ответить по всей строгости, но, сэр, в моей прежней школе за такие слова запросто могли избить велосипедными цепями, так что господа Уизли еще очень легко отделались». «Ах, вот как!» Снейп потер переносицу. «Хорошо, вы не колдовали, вы отреагировали на оскорбление доступным вам способом. А поскольку вы маглорожденный», особо выделил он это слово, но мальчишка даже не моргнул, «то строго судить вас нельзя. По 10 баллов с каждого участника конфликта, и довольно». «Но впредь», — он выдержал паузу, — «этого не повторится, сэр», — учтиво ответил Сент-Джон. «Разрешите идти?» «Идите», — кивнул тот. «Мерлин побери, да на кого же так похож этот мальчик?» Глава 8. «Сильно наказал?» — шепотом спросил Драко. В спальне было тихо. Крэб с Гейлом предпочитали заваливаться спать сразу после ужина, не тратя времени на какие-то там задания, и теперь уютно похрапывали. «По 10 баллов с каждого», — ответил Руди. «Ерунда, отработаю. Ты как, спать, или потреплемся?» Повисло неловкое молчание. Вдруг это кто-то из них проболтался, просто по глупости, дрогнувшим голосом произнес Драко, кивнув на соседей по спальне. «Я не могу теперь». «Вот дурак», — ответил Руди, сгреб свою подушку и запулил ею в Драко. «Погоди, я свое одеяло возьму, раз ты такой целомудренный. Можешь положить между нами учебник физики, меча я как-то не припас». «Да ну тебя», — невольно засмеялся тот, глядя, как кузен задергивает полог. «Жалко, я не умею еще заглушающие чары ставить. А, как это я не сообразил». Руди прикрыл глаза, потом мотнул головой, словно прогоняя звон в ушах. «Все, готово». «Что? Ну, я это называю пологом тишины, в книжке какое-то название увидел, понравилось», — сказал он. «Снаружи никто ничего не услышит, а мы услышим все. Я дома проверял, работает. Ну, знаешь, иногда охота допоздна почитать или телек посмотреть, а родители проверяют, сплю я или нет. Тихо и темно, стало быть, сплю. Вот, а тут не вся комната, а одна кровать, заглушку поставить несложно». «Руди, ты что, невербальной магией владеешь?» — тихо спросил Драко. «Это мало кому дано». «Да, а по мне, так с палочкой сложнее», — усмехнулся тот. «Невербальная магия, буду знать, что это так называется. Ну, блюдо ты в Уизли точно не руками запустил, не дотянулся бы, я видел, как ты выучился». «Хм, я просто прежде думал, что владею телекинезом. Это у Макглав так называется способность двигать предметы силой воли», — пояснил Руди. «Еще пирокинезом, могу огонь разжечь, ну и всякими прочими кинезами. Оказалось, это магия. Ну а поскольку палочки у меня не было, то я и научился». Драко помолчал, осмысливая сказанное, пришел к выводу, что с кузеном ему очень повезло, и спросил: «Нашел еще что-нибудь, мало?» Руди раскрыл обычный дешевенький блокнот, исписанный убористым почерком. «Давай хронологию посмотрим, давай, гляди. На Хэллоуин 81-го года этот, как его, лорд», — поежился Драко. «Пускай лорд, короче, он уже был повержен, по официальной версии, убился о Поттера. Но от чего-то в конце того же года или даже начале следующего, когда все уже расслабились, лангбаттомов ловят и начинают выпытывать у них, куда этот лорд подевался. В итоге оба сходят с ума. И тут у меня сразу возникает уйма вопросов. Руди почесал карандашом за ухом. Ладно, я еще могу поверить в то, что лорда искали, но лонгботтомов вышли не сразу, а тени сидели на месте под Фиделиусом, как поттеры. Меня смущают пытки. Чем именно? Подал голос Малфой. Да всем. Я почитал про Круциатус. Ну, то, что можно найти в открытом доступе. Так вот там сказано. Палач должен наслаждаться болью жертвы, иначе ничего не выйдет. Ну да, так и есть, недоуменно произнес Драко. А что? А то, что это будет не палач, а садист, задумчиво произнес Руди. Непонятно, тот помотал головой. Ух, ладно, смотри, есть садист, который получает удовольствие от страданий жертвы. Иногда пацаны так кошек мучают. Кошка вопит, корчится, а они от этого тащатся. Вот тебе любитель Круциатуса в полный рост. Но если надо что-то узнать в подробностях, такой человек не годится, он может увлечься и угробить допрашиваемого. Я читал про средневековых палачей. Это же были мастера своего дела. У них жертва не умирала и не теряла сознание до самого конца, спокойно сказал Сент-Джон. Они четко знали, когда нужно остановиться, облить пленного холодной водой, дать отлежаться, а потом продолжали, иногда неделями напролет. И они вряд ли испытывали удовольствие, это была работа, тяжелая и грязная, но вполне уважаемая. Нет, ну наверняка держали и палачей попроще, там, не знаю, вкатить плетей в наказание или еще что, но мастера заплечных дел на эмоции точно не отвлекались. Думаю, у лорда было так же, чтобы допросить. Имелись серьезные специалисты, а просто для наказания и какой-нибудь псих мог легоньким Круциатусом кинуть. «Погоди, кажется, до меня начинает доходить», — нахмурился Драко. «Там одно из двух. Или лонгботтомов запытали просто так, чтобы кайф поймать, или все-таки выбивали информацию. Но тогда все равно глупо. Выходит, что сперва истязали мужчину, а когда он рехнулся, взялись за женщину», — продолжил Руди, не слушая его. Но это бред. Логичнее и разумнее было начать пытать ее на глазах у мужа. А еще круче, взяться за Невилла. Кстати, где он был в это время, я так и не выяснил. Может, у бабушки. «Я тебя иногда боюсь», — пробормотал Малфой, вжимаясь в стену. «Меня не бойся, я не псих, я просто пытаюсь мыслить логически. И, знаешь, судя по тому, что я успел прочитать, мои биологические родители тоже сумасшедшими не были. Фанатиками, да, но с головой дружили, и эта вот постановка совсем не в их духе». Руди перелистнул страничку. «Поехали дальше». «А что дальше?» «Теперь у нас на очереди судебный процесс», — ответил тот. «Вернее, сперва черная дыра, как изловили Лестринджи и компанию, толком нигде не сказано, а потом уже суд. И тут начинается полная фантасмагория. Не понял, чего тут не понять. Сказано, что обвинение основывалось на показаниях лонгботтомов, но они не вполне надежны вследствие пыток. А теперь скажи мне, пожалуйста, какие вообще свидетельства можно получить от людей, которые сына не узнают? И вообще овощи овощами». «Ой», — сказал Драко, глядя на Руди во все глаза. «А где показания всех троих Лестринджи и Крауча-младшего?» Продолжал тот. «Почему их не допросили под веритасерумом? Почему не использовали думосброс? Где легилименты?» «Да не пялься ты на меня так, Драко, я учебники за старшие курсы полистал, там обо всем этом сказано. Ты хочешь сказать, что обвинение, ну, сфабриковано?» «Да черт его знает», — досадливо ответил Руди. «Может, не совсем. Отомстить аврорам предки вполне могли, но мотив никуда не годится. И метод исполнения, не верю, хоть убей». Малфой невольно поежился и плотнее завернулся в одеяло, поглядывая на сосредоточенного Сент-Джона. Свет слабенького люмоса резко очерчивал черты его лица, и мальчик казался намного старше своих лет. «Материалы по делу мне никак не достать», — задумчиво продолжал тот. «Очевидцев нет. Кстати, и правда, Драко, других-то свидетелей тоже нет. Только лонгботтомы и эти четверо. Поговорить с ними нереально, в Азкабан ведь не пустит. Нет, что ты. Только если ты объявишься как кровный родственник, тогда, может быть, рано», — мрачно сказал Руди. «Ладно, продолжим работать с источниками, вдруг что всплывет. С лонгботтомом бы поболтать, он мог что-то от бабушки слышать, но где его поймаешь?»